видел тогда Иосиф правоту этих советов, но ведь и Ольга не могла не понимать великодушия Иосифа, который не пересек в тот год даже границы Ольгиного княжества. Мира искал тогда Иосиф с русской княжной, мира и личной встречи, потому что крепкий союз с Киевом мог быть на пользу и Ольге, и Иосифу, и русам, и хазарам. Он учредил бы мир и процветание на гигантской территории от Белого Северного моря до Черного моря и Каспия. И повели бы они, Иосиф и Ольга, повели бы они историю своих народов по пути просвещения и мудрости. Но не зря говорят, что вероломство – обычное дело среди русов, а женскому вероломству вообще нет предела среди всех народов. Обложив северные племена большой данью, Ольга так укрепилась, что, презрев Иосифа, отправилась в Константинополь и приняла там крещение, закрепив тем свой союз с Византией против хазарского царя. Но и даже тогда, когда была Ольга в Константинополе и блистала там своей красотой на приеме у византийского императора Константина Багрянародного, даже тогда не ударил Иосиф по Руси. Еще не поздно было, еще можно было исправить этим ударом предыдущую ошибку перемирия, но и снова воздержался Иосиф от набега на Русь. Что стремяжило его дерзость и силу? Что притупило остроту его мысли и точность расчета? Что ослабило его мудрость и отвергло от него покровительство еврейского бога? Только сам Иосиф, да и евнухи его русских наложниц, знали точный ответ на этот вопрос. Но евнухи умеют молчать и не оставляют истории своих отчетов и дневников. А Иосиф в этот год, 4725 год по еврейскому календарю, 355 год по мусульманскому и 965 год по христианскому, Иосиф решил исправить обе свои предыдущие ошибки. Уже нет в живых прекраснолицей Ольги, уже ушла она в сады своих родителей, ушла так и не ответив на мирные знаки хазарского царя, а наоборот, воспитав и оставив киевским князьям сына своего Святослава, который еще воинственней и злее в битвах, чем мать его. Уже трижды нападал этот Святослав на подданных Иосифу славян. Но теперь Иосиф не пощадит и отрока. Сила, трепет и мудрость правят миром, и гулом гудит земля под копытами его войска, идущего на северо-запад. 12 тысяч конных воинов в крепких латах сидят в кожаных седлах на стильных боевых конях, и еще 10 тысяч воинов возьмет Иосиф у буртасов, и столько же у булгар и у славян, и даже у печенегов, и не будет пощады ни русскому князю, ни жене его, ни отроку его, ни рабу его, ни дому его, ни деревне его, ни граду. Но что это за шум позади Иосифа? Что за трепет в войске его, идущим длинным обозом? И кто это скачет к нему через колонну? Иосиф остановил коня и повернул его к этому вестнику. Он узнал его. Это был Кундур-Хакан, заместитель Хакан-бека, оставленный в Итиле управлять городом и защищать его от персов и турок, периодически набегающих с юга от Дербента и Дежбармака. И когда узнал Иосиф в этом всаднике заместителя своего заместителя, то холодные руки страха охватили его сердце мощным объятием молодого питона. И крепкое копье ужаса вошло в его ребра, как входит рог дикого носорога в тело овцы. То, что Кундур-Хакан презрев вековой обычай, оставил город, и умный даже Хакан Бека сам подскакал к царю на расстояние дерзкой близости и прямо с крупа коня своего упал под копыта царского скакуна. Все это только подтвердило самые худшие страхи Иосифа. «Говори!» — тихо приказал он Хаканбеку. «Русы! Русы сожгли и Кири!» — выкрикнул кундур Хакан, не поднимая головы от пыльной дороги и свежего лошадиного помета. «Печенеги пропустили русов по большой реке, и они сожгли и Кири!» «Все погибло! Все царство погибло! О, великий Каган! Бог Израиля оставил нас!» «Говори тише!» — снова нетерпеливо приказал Иосиф. «Они пришли на боевых ладьях ночью, когда твое войско спало, о царь! Их тысячи тысяч! Они многочисленны, как песок, молоды, как молодые волки, и не знают пощады ни к мужу, ни к жене его, ни к детям нашим!» Быстро заговорил кундур Хакан, глотая пыль. «Они разграбили все, что принадлежало людям хазарским, булгарским и буртарским на реке и вокруг нее. Они убили всех, кого застали спящим и живым, а кто сумел спастись, убежал и уплыл по морю в сторону армян. Пало царство твое, о царь царей! Кто привел их? Святослав — новый киевский князь. Он молод, как отрок, но силен, как волк. Теперь замолчи, ты знаешь, что делать!» — прервал его Иосиф и медленным шагом повел своего коня назад, к войску своему, которое в трепе походных знамен стояло перед ним неровным и бесконечным строем. А позади Иосифа, лежавший в дорожной пыли кундур Хакан, вытащил из ножен свой поясной кинжал, упер его рукояткой в землю и грудью бросился на острие. Но Иосиф даже не оглянулся на предсмертный хрип заместителя своего заместителя. Опоздал? «Неужели я опоздал?» — подумал Иосиф. «Неужели этот мальчишка Святослав, вероломный, как мать его, и сильный, как отец его, упредил меня? Но, Господи, почему ты допустил это? Почему ты всегда допускаешь, чтобы дикие гуны и варвары уничтожали царство просвещения наук и веры терпимости? И неужели одна ошибка юности может стоить всего государства, построенного поколениями царей? Однако в тайных глубинах своего впечатлительного сердца знал Иосиф ответ на этот вопрос. Ответ, который не знали даже евнухи его русских наложниц. «Давно это было? Господи, неужели ты помнишь и не прощаешь даже такое давнее?» И годы царствовал в Итиле дед Иосифа за стастиной Песах, а самому Иосифу было только 15 лет, и отец отправил его в поход с заместителем деда раб Хашманаем, потому что не закален был тогда юный Иосиф ни духом, ни сердцем, ни мышцей. И дошли тогда их кони до русского города Киева, разгромив и град, и деревни русов, и пленив много русских мужчин, женщин и детей в наказание за пьяный погром, который учинили русы в Киеве, на Подоле и иудеям ремесленникам. И послал тогда раб Хашманай в шатер Иосифу, внуку царя своего, самый большой подарок, который отнял у себя, у своего сердца, 15 самых юных русских красавиц. Послал к его шатру раб Хашманай для выбора и утешения плоти, и в затруднении стоял тогда перед этими русскими девушками молодой наследник Итильского трона —